Глава седьмая. Всякий раз, пообщавшись с братом, Евдокия пропитывалась его скептицизмом. Здравомыслие, трезвая логика Боба, его умение подбирать аргументы опускали ее на землю. Недавно еще она верила в то, что Ева не лжет, но, послушав рассказ брата, уже усомнилась. Так эта история с кровью была похожа на розыгрыш. «Боб, а Ева не дурит тебя?» – спросила она и удивилась, услышав в ответ. «Нет, не дурит. Во-первых, она от страха дрожит и даже рыдала у меня на плече». Евдокия напомнила. «Боб, она артистка. Если ей надо, она какой угодно прикинется. И напуганной, и счастливой». Борис, морщась, вынужден был признать, что ему неприятно слышать такое про Еву. От сестры он скрыл этот факт, но от себя-то не скроешь. Поэтому его возражение прозвучало слегка раздраженно. «Дуняша, ты не права. Здесь все гораздо сложнее. Согласен, в первый раз она как-то могла успеть капнуть кровью на клавиши, но во второй-то раз я глаз с нее не спускал. Она хлопотала на кухне, ужин готовила». «Что?» «Ужин готовила». «Да?» Сообщение брата потрясло Евдокию, пожалуй, даже больше истории с кровью. Ева была известной лентяйкой и неумехой. Единственное, что она сносно умела делать, так это выколачивать своими длинными пальцами из рояля какие-то звуки. Порой даже волшебные звуки. В остальном же Ева была полный профан. «Боб, не ешь у нее ничего!» – испуганно предостерегла Евдокия. «Еву я очень люблю, но не доверяю ей даже пожарить глазунью. Даже укроп не доверю с грядки сорвать. Она совершенно не умеет готовить. Она вообще ничего не умеет!» Теперь удивился Борис. «Да ну! Она мне сказала, что любит шить, вязать, стряпать!» «Не может быть!» – поразилась Евдокия. Борис рассердился. «Выходит, я лгу?» «Не ты!» Она растерялась и, заподозрив неладное, настороженно спросила. «Боб, а как Ева все это время себя вела?» Борису вопрос не понравился. «Как порядочная женщина!» буркнул он. «Это как?» Он понял, чему сестра клонит, и окончательно разозлился. «Ты не знаешь, как ведут себя порядочные женщины?» «Откуда мне знать?» «Они провоцируют, но не дают!» рявкнул Борис, чем окончательно Евдокию расстроил. «Значит, я непорядочная!» пропищала она. Ему стало смешно. «Что, совсем не даешь?» «Нет, не провоцирую!» «Не провоцируешь? Неужели сразу даешь?» Шутливо испугался Борис, поддразнивая Евдокию. «Иди ты к черту, пошляк!» Рассердилась она. «Что ты себе позволяешь?» «Что?» «Я твоя младшая сестра, а ты меня гадостям учишь!» «Гадостям? Ха! Ты забыла, что я не женат, а ты давно уже замужем! Как раз брак и кишит всякими гадостями!» Парировал Боб и миролюбиво добавил. «Ладно, Дуняша, хватит нам цапаться». «Никто и не цапается. Всего лишь хотела предостеречь себя, братец. Смотри в оба, как бы дурака из себя не слепили. Кое-кто это очень умеет, хоть и не скульптор, а музыкант». «Я понял, о ком речь, но Ева ведет себя скромно. Ей не до меня. Говорю тебе, кровь действительно появляется на этих чертовых клавишах. Уже третий раз. Когда Ева готовила ужин...» Евдокия фыркнула, но промолчала. «Когда Ева готовила ужин...» Настойчиво повторил Борис и мягко продолжил. «Я сказал, что хочу помыть руки, но сначала завернул в кабинет». «И что?» «На клавишах снова была кровь». Хмыкнув, Евдокия спросила. «А балконная дверь?» «Закрыта». «Ужас какой!» Против своего желания содрогнулась она. Борис согласился. «В том-то и дело. Кстати, Ева об этом не знает. Кровью вытер, ничего ей не сказав». «А потом? Что было потом?» Нетерпеливо воскликнула Евдокия. «Потом мы ужинали». «Ха-ха!» Борис раздраженно повторил. Да, мы ели. Что? То, что она приготовила. И как? Очень вкусно. Бодро заверил Борис. Евдокию передернуло. Бррр, может, скажешь, что это было? Брезгливо поинтересовалась она. Котлеты по-киевски. И ты, сестренка, совсем не права. Ева отлично готовит. Ева отлично турит тебя, не скрывая торжества, сообщила Евдокия. Даже обезьяне под силу достать готовую котлету из вакуумной упаковки и сунуть ее в микроволновку. Выходит, и Ева что-то умеет, рассмеялся Борис. Выходит, и она на что-то способна. Тебе виднее, ядовито заключила Евдокия. Сестренка, ты злючка. Евдокия подумала. «Вижу, вы спелись. Мои котлеты ты никогда не хвалил». Но упрекнуть брата вслух она не решилась. Не посочувствует, засмеет. «Это странно», – удивился Борис. «Ты не даешь мне сказать ни слова. Вот и пойми этих женщин. Речь идет о жутких вещах, а сестрицу мою беспокоят котлеты. Почему ты всегда зависаешь на пустяках? Тебе что, не интересно про кровь?» «Уже не интересно». «Почему?» «Я абсолютно уверена, что Ева всех нас искусно дурит», – отрезала Евдокия. «Осталось выяснить, зачем ей это понадобилось». «Так давай выяснять». «А я чем, по-твоему, занимаюсь? Это ты зависаешь на мелочах. Капли, лужицы – все ерунда. Истина только в котлетах». «Вот она женская логика», – поразился Борис. «Убей, не пойму, о чем идет речь. Дуня, куда ты клонишь?» «Если дашь мне 2-3 часа, я тебя просвещу», – заверила Евдокия, чем привела брата в ужас. Он завопил. «Нет-нет, давай лучше я тебя просвещу». «Так и быть, попробуй», – жалилась сестра. «А тут и пробовать нечего. После ужина раздался телефонный звонок». «Соседка?» «Соседка». Евдокия немедленно вставила. «Представляю, чего ты наслушался». «Да, женщины немного поговорили». Мягко согласился Борис. «Немного? Ах да, 40 минут болтали, не больше. Меня же ты упрекать начинаешь уже в первые секунды разговора с подругой». Потом Ева отправилась открывать дверь соседке. Не обращая внимания на очередную ремарку сестры, деловито продолжил Борис. «Я же времени не терял. Заметь, перед этим мы с Евой находились в одной комнате и ни на секунду не расставались. Так вот, Ева пошла к соседке, а я снова метнулся к роялю». «И что?» «Опять кровь на клавишах». «А Ева?» Борис рассердился. «Что Ева?» «Ева-то где?» «Сейчас?» «Ну, конечно!» «Она в столовой с соседкой беседует, а я, пользуясь этим, тебе звоню. Дуня, здесь чертовщина какая-то. Опять, уже третий раз. На клавишах кровь. Заметь, Ева снова об этом не знает». «Это ты так думаешь?» – ехидно вставила Евдокия. «А как еще я думать могу, если мы с ней не расставались? Дуня, пойми, Ева на кухне была, потом в столовой. Она 100% в кабинет не заходила». «Боб, не хочу тебя обижать, но иногда ты бываешь ужасно рассеянным». «Не смей делать из меня дурака!» – вспылил Борис. «Или ты забыла, что я здесь по твоей просьбе? Сначала ты впутываешь меня, а потом... Ты что, издеваешься?» Евдокия пошла на попятную. «Ладно, ладно, пусть так, как ты говоришь. Но от меня-то чего ты хочешь? Ведь не затем же ты мне звонишь, чтобы впечатлениями поделиться». «Само собой, не затем. Дуняша, мне нужен совет врача». Она испугалась. «Моего мужа?» «Да, я хочу эту кровь сдать на анализ. Чья она? Животного или человека? Или это вообще не кровь? Короче, Леня рядом?» «Да». «Тогда передай, пожалуйста, трубку ему». Затея совсем не понравилась Евдокии. «Об этом не может быть речи!» — закричала она, с ужасом представив, что Лагутин узнает о деятельности, которую жена развернула за его спиной, нарушив все свои обещания и его запреты. Борис удивился. «Не может быть речи? Почему?» «Сейчас объяснять я тебе не могу, но поверь, умоляю на слово. У меня от этого могут быть неприятности, и очень большие», – воскликнула Евдокия, нарочно сгущая краски. «Но разве этим Бориса проймешь?» «Глупости. Пустяки. Леонид Павлович поймет. Он трезво мыслит, тем более, что я сам ему все объясню». «Ха, трезво мыслит, и потому в кровь на клавишах непременно поверит. Вот она, хваленая мужская логика», – подивилась Евдокия и заявила. «Как раз твоего объяснения я и боюсь. Я не позволю тебе с ним говорить». «Ладно, обойдусь без тебя», – разозлился Борис и чертыхнулся. «Черт возьми, зря только время потратил. И это моя родная сестра. От кого же тогда мне ждать помощи?» «Боб, миленький, ты пойми!» Но Евдокия не успела оправдаться перед братом. Он прекратил разговор, не стал ее слушать. Трубку она укладывала в карман с таким растерянным видом, что Лагутин тревожно спросил. «Что-то случилось?» «Нет-нет, все в порядке», – вздрогнув, поспешила ответить она и нервно оглянулась на пса. Пес не шевелился и почти не дышал. В его желудке, тесном от частого голода, тяжелел ресторанный ужин. Редко такая еда ему перепадала. Все больше тычки и тумаки. «Не начал бы он храпеть», – с опаской подумала Евдокия. «Обожрался и вот-вот заснет. Эх, зачем я только с ним связалась? И с псом этим шелудивым, и щекнутой Евой. Плохо вышло и там, и там. Того и гляди, нарвусь на скандал. Ох, нарвусь!» Влад ее мыслям Лагутин спросил. «Если я правильно понял, Боб сейчас у твоей подруги». «Вроде да». Он удивился. «Вроде? Ты что, не уверена?» «Я уверена, да! Боб у Евы!» — взвизгнула Евдокия. «А почему ты злишься?» — поразился Лагутин. «Часами по сотовому болтаешь. Разоряешь меня, я молчу. А ты еще злишься. Даша, где справедливость?» Она сникла. «Я устала, Леня, прости». «Устала и поругалась с Бобом», — догадался он. «И поругалась». Лагутин усмехнулся. «Оказывается, моя доброта тебе впрок не идет. Оказывается, по телефону болтать не всегда полезно». Едва успел он это промолвить, как сотовый вновь зазвонил. «Кто же на этот раз?» — нервно спросил Лагутин. Евдокия вздохнула. «Ирина! Из Парижа! Что мне делать?» Она воззрилась на мужа. «Если ты против, я не отвечу». Он отмахнулся. «Делай, как знаешь, мне все равно». «Но потом не говори, что я тебя разоряю», — проворчала Евдокия, извлекая из кармана трубку. Ирина подробно про всех расспросила. Особенно Майя почему-то заинтересовала ее. Точнее, очередная интрижка подруги. Евдокия, чтобы не выглядеть дурой, не стала рассказывать про ужасы Евы. Кто его знает, как там оно? Что правда, что неправда, пойди разберись. Поэтому она с охотой расписывала новый успех Майи. «Майка что же, общается с едва знакомым мужиком?» — строго спросила Ирина. «А на маньяка нарваться Майка уже не боится?» «А Майка шутит! Где он, этот маньяк? Дали бы мне его!» — рассмеялась в ответ Евдокия. «Помнишь тот анекдот, где за групповое изнасилование грузина судили? Судья интересуется: подсудимый Чавадзе, вы признаете свое участие в групповом изнасиловании?» Грузин: «Нет». Судья: «Группа изнасилованных, встаньте!» «Вот так и наша Майка. Дай ей волю, она всех маньяков в раз изнасилует. Ой, я, кажется, увлеклась», — опомнилась Евдокия. Испуганно покосившись на мужа, она прикусила язык. Лагутин же усмехнулся и покачал головой. «Ну, у вас, девочки, и разговоры. Ладно ты, но Ирина, 40-летняя женщина». «Ленечка, ты прости, но подслушивать тоже нехорошо». «Подслушивать? Ты так громко кричала, что я начал опасаться за свои барабанные перепонки». «Больше кричать не буду». Евдокия виновато пожала плечами и перешла на шепот, обращаясь уже к подруге. «Ты не волнуйся, Майка ночует в гостинице». После ее сообщения Ирина окончательно разволновалась. «Что? В гостинице? В какой?» — запричитала она. «Не знаю, в каком-то мотеле. А ты на сотовый ей позвони», — посоветовала Евдокия. «Именно так я и сделаю», — сердито пообещала Ирина. «И уж поверь, сладко ей точно не станет. Нет, ну надо же, бесшабашность какая!» И, продолжая ругаться, она повесила трубку, чтобы наверняка тут же набрать номер Майки. «Вот кто получит сейчас разгон!» – мысленно позлорадствовала Евдокия. «Вот пускай Майка Ирке теперь расскажет, какая у них там коррида! Степенную Ирку такими страстями не проймешь!»